Андрей Первухин, товарищ Мак, книга вторая, глава первая. 153 человека. Столько людей сидело на острове, ожидая неминуемой смерти. Именно это количество мне каким-то чудом требовалось переместить в другой мир. При этом медлить не стоило. Уже наверняка гонцы мчались с докладами, и со дня на день к этому болоту должны прийти маги. Разумеется, тропу я уничтожил. Она больше не нужна. Но беда в том, что маги смогут пройти по болоту. Есть такие умельцы. Я и сам смогу проложить тропу. Только болото оцеплено со всех сторон. Можно переместить этих ребят в какое-нибудь другое место, а уже потом частями переправить в новый мир к себе в особняк. Но моей поимкой займутся серьезные маги, не чита этим трем, которые были в лагере. Они запросто могут узнать, куда мы делись, и пойдут следом. Также переместят бойцов и нагрянут сами. Как уже было сказано, сталкиваться с ними мне не хотелось, а попадаться в плен и быть казненным особо мучительным способом тем более. Кроме бойцов, тут имелись женщины и дети, семьи этих самых воинов. А свои семьи они точно бросать не собирались. Раненые тоже имелись, но это небольшая проблема. Я думал, что многие из этих людей будут не сильно рады меня видеть. Все же благодаря мне они попали в такую непростую ситуацию. Но я ошибся. Толпа встретила меня громкими и радостными криками. Здесь сразу рождаются с почтением к господину. Вот и радовались тому, что я жив. Если я смог сюда пробраться, то наверняка их тоже смогу спасти. А ведь защищать своих людей – моя прямая обязанность. Барон Аскольд тоже не сидел без дела. Пока нас не было, он решал, как можно прорваться из кольца, в которое они угодили. Правда, шансов у воинов не было никаких, о чем сразу же сообщили. Там быстро поднимут тревогу, после подтянут свежие силы и всех убьют. Тем более женщины и дети будут здорово их тормозить. «Господин, теперь вы с нами. Можно попробовать прорваться», — тут же заявил барон. «Маги у них слабые, по крайней мере, так сказал Альхам». «Никуда прорываться не надо», — отмахнулся я. «Альхам, ты помнишь размер портала?» «Помню», — кивнул мужчина. «Назначаю тебя старшим. Привлеки людей, соберите что-то наподобие портала и начинайте тренировку. Все должны пройти через него в кратчайшее время. Как хотите, но попытка у нас будет всего одна». «Королевские маги могут последовать за нами», — неуверенно сказал барон. «Да, мы сейчас в осаде, но на острове есть еда. Сможем какое-то время держать оборону. Если нас подловят в лесу, то ничего хорошего ждать не стоит. Задавят массой». «За нами никто не сунется», — отмахнулся я. «Насчет этого можешь не переживать. А если маги свой нос сунут, то встретим их всех на выходе». Барон ничего не понял, но пошел подгонять своих людей. «Если люди будут расторопными, то большей части можно будет удрать. А может и всем. Правда, сначала придется возвращаться в Советский Союз, а не в Аргентину. Пойду по проторенной дороге. Так меньше сил потратится. Сейчас я даже приблизительно не мог сказать, на какое время открою портал. Сил стало явно больше. Но перемещение между мирами для меня что-то новое. Как уже было сказано, воины не собирались уходить без своих семей, и поэтому именно их они хотели засунуть в портал первыми. Впрочем, старики, которых было всего 6 человек, сказали, что пойдут последними. Так и тренировались. Можно было открыть портал уже после нескольких тренировок, пропустив тех, кому повезет. Но мои силы росли, вот и тянули время. Через пару недель ожидания наше время окончательно истекло. Об этом нас известил мой старый знакомый маг, который обучал меня в детстве. Его мощь была просто невероятной. С ним я точно справиться не смогу. Тем более, в отличие от меня, у него был богатейший опыт ведения магических битв. «Господин, с вами хотят поговорить», — ранним утром известил меня барон. «Это маг». «С чего ты взял, что это маг?» — удивился я. «Не должны были так быстро прийти. Вам лучше самому на него взглянуть. Простые люди не умеют так по топям ходить», — сказал воин. «Весь лагерь уже известили о том, что пришли враги, и нужно готовиться к переходу. В лагере поднялась оживленная суета. К нам на самом деле пожаловал маг, мой бывший наставник. Он как будто стоял на болоте и с невозмутимым видом что-то жевал, ничуть не смущаясь того, что в него целилась сразу пара десятков воинов. «Свободны!» — бросил я воинам, останавливаясь на краю островка. «Здравствуй, наставник! Рад тебя видеть!» «Не могу сказать то же самое!» — усмехнулся старик. «Знаешь, я не сразу поверил в то, что ты сам себя сжег во дворце. Признаюсь, не только я так думал, но и король тоже. Только активно искать, как в самом начале, тебя перестали. Ты ведь должен знать, что магический огонь уничтожит следы портала. Даже такие маги, как я, не смогли бы отыскать твоих следов. Ответь мне, зачем ты, недоумок этакий, полез оттуда, где так умело спрятался?» «Так вышло», — невозмутимо пожал я плечами. «Не ожидал, что именно ты придешь меня убивать. Я на самом деле этого не ожидал. Имелись другие маги. Со многими мог схватиться, если бой будет честным. Но этого старика мне ни за что не победить. В этом не может быть никаких сомнений. Не уверен, что вообще существует маг, который его победит в магическом противостоянии. Слишком много опыта он набрался за свою долгую жизнь». «Приказ императора», — сообщил мне старик. Нападать он почему-то не собирался, что радовало. Оставалась надежда, что мы сможем уйти. Он в состоянии стереть весь этот остров с лица земли. «Зачем пришел? Просто на меня посмотреть?» — не удержался я от вопроса. «Или по другой причине?» «А вдруг я просто хочу тебя убить? Об этом ты не думал?» — спросил старик. «Нет, не думал», — улыбнулся я. «Если бы хотел убить, то уже убил бы». «А ты изменился?» — неожиданно сказал старик. «Назвал тебя недоумком. А ты даже пену от злости пускать не стал. Раньше бы уже стражу кликнул. Неужели поумнел?» «У меня сейчас ничего нет», — пожал я плечами. «Пришлось меняться». «А вернулся зачем? Решил, что можешь отбить свои владения? Так твои верные воины или в бегах, или убиты. Ничего у тебя не получится». «Сам знаю», — буркнул я. «Владения свои возвращать не собираюсь. Пусть король насчет этого не переживает». «А зачем ты тогда вернулся? Хотя это уже не важно. В общем, предложение короля такое. Если сдашься, то твоих людей не тронут. Позволь полюбопытствовать, а со мной что будет?» Не смог сдержать я ехидство. «Петля или что-то повеселее?» Вместо ответа старик подошел ко мне и погладил по голове. «Времени у тебя до полудня, а потом я приду убивать», — предупредил меня наставник. «Время тебе даю не из-за того, что ты такой весь из себя хороший. Просто должок у меня перед твоим дедом. Выручил он меня однажды. Ему долг вернуть не смог. Слишком он рано ушел. Верну долг жизни его внуку». «Ну надо же! Даже не знал, что у этого старика есть какой-то долг перед моей семьей. А может, он просто врет? Дает шанс самовлюбленному идиоту уйти? Думает, что опять уйду через портал и снова зажгу за своей спиной магический огонь, чтобы замести следы». «Ты прибыл один?» — спросил я. «Нет, нас 5 человек», — сообщил мне бывший наставник. «Опять хотел следы замести». «Я тоже хочу тебя предостеречь», — не смог сдержаться я. «Если вдруг найдете мой след, то не идите за мной. Это плохо закончится. Пусть эти 4 идут, мне на них плевать. А ты меня обучал магическому искусству». Похоже, я сильно удивил этого старика, но он не стал мне ничего отвечать. Развернулся и направился туда, где должна расположиться королевская армия. Вот ведь настоящий мастер. Шагает по топе, как по мосту. Я так не умею. Нет у меня подобных знаний и вряд ли появится. «Кстати», — обернулся старик, — «я тебе препятствовать не стану. Но остальные маги могут помешать тебе создавать портал». «Это вряд ли. У меня к переходу уже все готово. Только я не уверен, что смогу перевести всех. Мало сил. А вот этот старик смог бы. Я даже физически ощущаю его магическую силу». Пока я беседовал со своим наставником, мои люди даром времени не теряли. Уже успели построиться налегке, побросав все свои вещи. Женщины держали на руках притихших детей. Даже грудные младенцы как будто понимали, что сейчас не стоит отвлекать родителей своими громкими криками. «Мы готовы, господин», — доложил мне Аскольд. «Как только открою портал, все бегом, как учили», — распорядился я. «Начали!» Засиял портал, Сильные маги его явно почувствовали даже на большом расстоянии. Вот уверен, что сейчас сюда уже мчатся эти самые маги и прокладывают маршрут для солдат, чтобы их первыми отправить за нами в погоню. Мои подчиненные не сплоховали. Рванули в портал так, что только пятки засверкали, никакой паузы. Только он появился, как туда ушла первая пара, а потом рванул весь поток. Благодаря скорости забрали всех, кроме одного старика, который просто отошел в сторону. Не собирался он никуда уходить, о чем сообщил заранее. Хотел погибнуть на родине, несмотря на все уговоры. Силы его тащить никто не стал, сам сделал свой выбор. Само собой, всем своим людям я уже сказал о том, что никакого восстания поднимать не буду, так как нет на это сил. Ну а мой охранник уже сообщил детали, что мы отправимся в другой мир и попытаемся там закрепиться. Грамотным людям без всяких разъяснений было понятно, что глупо надеяться на то, что у меня получится вернуть власть. Были бы рады, если смогут вырваться из западни, в которой оказались. Те, кто был один, без семьи, смело могли пойти на смерть. Все же храбрые ребята. Но вот семейные боялись за своих родных и близких. Их же тоже могли казнить. С мятежниками, а именно ими мы и являлись, здесь разговор короткий. Также бойцам было сказано о том, что мы попадем на оккупированную врагами территорию. Расслабляться не стоит. Кроме того, там, где мы окажемся, сейчас зима. Будет холодно. Хорошо, что появимся на территории Белоруссии. Там не такие морозы, как под Москвой. Но радостного от этого тоже мало. Придется какое-то время быть на оккупированной территории, пока я буду восстанавливать свои силы. О том, что за нами могут последовать королевские маги, я воинов известил. Им было приказано тут же занять оборону и расстреливать всех, кто сунется следом. Я не смогу им помочь. У меня не будет на это достаточно магических сил. Но радовало то, что и те неразумные маги, которые сунутся за нами, тоже потеряют силу. Жалеть никого не собирался. Планировал убить всех до единого. Мне в этом мире конкуренты не нужны. А слабые маги сюда попасть не смогут, если только с ними будут более сильные. Впрочем, была надежда на то, что следом за нами никто не пойдет. Портал не такой, который знали в моем мире. Он устроен по-другому. Лично дорабатывал не один год. Не думаю, что какой-то маг сможет быстро разобраться и переправить людей. Тут же время работает на меня. Все следы дней через пять пропадут, и меня потеряют. В общем, в отличие от моих людей, я был относительно спокоен. Как оказалось, зря расслабился. Я вошел в открытый мной портал самым последним. По-другому быть не может. Он закрывался после моего прохождения. Едва я появился на оккупированной территории, едва смог сдержаться, чтобы не выдать матерную тираду. Место, где мы оказались, было занято. И хорошо, что не немцами, а нашими советскими партизанами. Не понимаю, зачем они забрались в такую глушь? Тут же до ближайшего поселения идти и идти. До стрельбы не дошло. К тому же солдаты были растеряны. Вот если бы подошли немцы, тогда бы среагировали быстро. А тут неожиданно из воздуха появились сначала женщины с маленькими детьми, а потом средневековые воины. Наверняка те партизаны, которые получали контузию, подумали, что им это все просто кажется. Вот и замерли с открытыми ртами. Первым с воинами отправился Юра. Он и предупредил моих людей, что это свои, и нападать на них не стоит. «Старший кто?» — рявкнул я, быстро оценив обстановку. Своим вопросом хотел сразу же показать, кто у нас в группе главный. Правда, не получилось. Только бойцов Красной Армии из ступора вывел. Бойцы зашевелились, готовясь к бою. «Руки вверх! Бросайте оружие!» — заорал один из них, но почему-то по-немецки. Видно, принял нас за фрицев. Само собой, никто его команду не выполнил. «Мои воины не понимали русский язык?» Кроме меня и Юры. Будь у меня сейчас магические силы, просто бы усыпил всех этих людей. Но сил вообще не было. Вот и приходилось разговаривать. «Старший, ко мне!» Снова подал я голос. «Нам нужно побеседовать. Не вздумайте стрелять. Можете попасть в детей. Или вы как фашисты стали. Плевать, кого убивать». Последняя фраза оказалась лишней. Крепко зацепила людей. Если сначала на лицах было удивление, смешанное с настороженностью, то сейчас появилась злость. В Впрочем, ко мне направилась пара человек, хотя звал одного. Юра тут же присоединился ко мне. Барон Аскольд не понимал, что происходит, но заранее нахмурился. По происхождению он был выше моего охранника, поэтому считал, что его место возле меня. В королевстве так было принято. Мне только среди своих разборок не хватало. Позже всем все объясню. Мы тут чужие, между собой ссориться не стоит. «Вы кто такие?» — спросил у меня один из подошедших. «Предъявите документы». «Нет документов», — отмахнулся я. «Но, как вы видите, мы точно не фашисты, да и не станут они ходить по лесам с детьми. Как я понимаю, ты сотрудник НКВД?» Довелось мне где-то читать, что в большинстве крупных партизанских отрядов имелись сотрудники НКВД или разведчики, которые поддерживали связь с Большой Землей. Этот отряд не маленький, да и застали мы их на марше. Наверняка где-то недалеко находится их база, где имеются еще бойцы. Свяжитесь с командованием и сообщите, что на ваш лагерь вышел некий Скворцов Константин Сергеевич, и вам объяснят, кто я такой и что я не враг. Похоже, один из подошедших ко мне людей что-то про меня слышал. Его глаза удивленно расширились, но говорить он ничего не стал. Только кивнул и дал отмашку своим людям, после чего они опустили оружие. «Прошу прощения, но мы в тылу немцев», — сообщил нам мужчина. «И пока мы не получили инструкцию, вашим людям придется сдать оружие». «Нет», — отрезал я, — «мы не собираемся вливаться в ваш отряд и скоро уйдем». Причем таким же способом, как пришли сюда. Надеюсь, немцы поблизости не ходят? Нет, усмехнулся командир. Отучили мы их глубоко в лес соваться. Но вам придется дождаться инструкции. Будем ждать, соврал я. На самом деле, как только вернутся силы, я тут же переброшу всех своих людей в Аргентину. Нам тут делать нечего. Да и за Ваську сильно переживал. Все же впервые она надолго осталась. Василисе нравилось в поместье только первую неделю, а потом она много раз пожалела, что не отправилась вместе со своим новым отцом и дядей Юрой. Конечно, слуги к ней относились очень хорошо, тем более девушка она была не избалованной, сама могла за собой убираться и готовить еду. Только ей ничего не давали делать. Слуги сами выполняли всю работу, опасаясь, что по возвращению хозяин может выставить их за дверь, заявив, что такие ему не нужны. Если единственная дочь сама все делает. Конечно, прислуга уже давно заметила, что взрослые отсутствуют довольно длительное время, но зарплату им платили вовремя, а что нет взрослых, так это не их дело. Видимо, уехали по каким-то делам. Сначала Василиса просто скучала, а потом появилась серьезная тревога, потому что в поместье нагрянул представительный гражданин, который попросил позвать кого-нибудь из взрослых. «Папа уехал по каким-то делам», — тут же заявила девушка. «Я сообщу ему о вас, когда он вернется». «Вы по какому вопросу?» «Вам одобрили гражданство Аргентины», — сообщил мужчина. «Теперь нужно оформить все бумаги». «А нам сказали, что одобрят только через год», — удивилась девушка. «Мы для этого специального человека наняли». «Решили все оформить быстрее», — улыбнулся мужчина. «Когда вернется ваш папа?» «Не знаю, но как только вернется, то сразу же вам сообщит», — ответила девушка и направилась в дом. Хотя она и улыбалась, но на душе скребли кошки, как будто произошло что-то плохое. Она не привыкла на долгое время оставаться одной. Даже в лесу, в окружении врагов, не чувствовала себя такой беспомощной. Ее приемный отец много раз говорил, что долго им скрываться не получится. Власти быстро выяснят, кто они такие и откуда взялись. Но девушка не могла ожидать, что все произойдет настолько быстро. Тревога Василисы усилилась, когда один из охранников сообщил ей о том, что вокруг особняка часто ходят какие-то непонятные личности. Вроде бы не бандиты, но не сообщить об этом он не мог. Даже предложил усилить охрану. Девушка невозмутимо заметила, что папа вернется и сам все решит. Денег у нее почти не осталось. На самом же деле ей было страшно. Несколько раз возникала мысль о том, что пора сбегать в советское посольство. Приемный отец ей об этом говорил, что если они не вернутся, то лучше ей вернуться домой. В посольстве помогут продать дом. Еще через несколько дней около особняка, в, казалось бы, спокойном районе, произошла яростная перестрелка. сцепились две группы людей. Охранники предпочли спрятаться в доме и не лезть. Благо, что на территорию участка никто не лез. После перестрелки в дом нагрянули полицейские и устроили девушке настоящий допрос.